Эндокринная система, часть 3. Периферические эндокринные железы, щитовидная и околощитовидные железы. Бронхиогенная группа эндокринных желез развивается из зачатков жаберных карманов, то есть из глоточной энтодермы, и включает щитовидную и околощитовидные железы. Из зачатков жаберных карманов развивается также вилочковая железа тимус. Щитовидная железа и околощитовидные железы связаны не только общим источником развития, но и функционально, выполняя главную роль в поддержании метаболического статуса и гомеостаза внутренней среды организма. Гормоны этих желез регулируют интенсивность основного обмена и концентрацию кальция в крови. Щитовидная железа. Это самая крупная из эндокринных желез, относится к железам фолликулярного типа. Она вырабатывает тиреоидные гормоны, которые регулируют активность метаболических реакций и процессы развития. Кроме того, в щитовидной железе вырабатывается гормон кальцитонин, участвующий в регуляции кальциевого обмена. Зачаток щитовидной железы возникает у зародыша человека на 3-4 неделе как выпячивание стенки глотки между первой и второй парами жаберных карманов, которая растет вдоль глоточной кишки в виде эпителиального тяжа. На уровне 3-4 пар жаберных карманов этот тяж раздваивается, давая начало формирующимся правой и левой долям щитовидной железы. Начальный эпителиальный тяж атрофируется, и от него сохраняется только перешеек, связывающий обе доли щитовидной железы, а также проксимальная его часть в виде ямки в корне языка. Зачатки долей быстро разрастаются, образуя рыхлые сети ветвящихся эпителиальных трабекул. Из них формируются тироциты, образующие фолликулы, в промежутке между которыми вырастает мезенхима с кровеносными сосудами и нервами. Кроме того, у человека и млекопитающих имеются нейроэндокринные парафолликулярные клетки, Си-клетки, берущие начало от нейробластов нервного гребня. Строение. Щитовидная железа окружена соединительно-тканной капсулой, прослойки которой направляются вглубь и разделяют орган на дольки. В этих прослойках располагаются многочисленные сосуды микроциркуляторного русла и нервы. Основными структурными компонентами паренхимы железы являются фолликулы – замкнутые шаровидные или слегка вытянутые образования с полостью внутри. Стенка фолликулов образована одним слоем эпителиальных клеток – фолликулярных тироцитов, среди которых встречаются одиночные клетки нейрального происхождения – парафолликулярные клетки. В дольках щитовидной железы можно выделить фолликулярные комплексы или микродольки, которые состоят из группы фолликулов, окруженных тонкой соединительно-тканной капсулой. В просвете фолликулов накапливается коллоид, секреторный продукт тироцитов, представляющий собой вязкую жидкость, состоящую в основном из тироглобулина. Размер фолликулов и образующих их тироцитов варьирует в нормальных физиологических условиях. В небольших формирующихся фолликулах, еще не заполненных коллоидом, эпителий однослойный, призматический. По мере накопления коллоида размеры фолликулов увеличиваются, эпителий становится кубическим, а в сильно растянутых фолликулах, заполненных коллоидом, эпителий становится плоским. Основная масса фолликулов в норме образована тироцитами кубической формы. Увеличение размера фолликулов обусловлено пролиферацией, ростом и дифференцировкой тироцитов, сопровождаемой накоплением коллоида в полости фолликула. Фолликулярные эндокриноциты или тироциты – это железистые клетки, составляющие большую часть стенки фолликулов. В фолликулах тироциты располагаются в один слой на базальной мембране. Тироциты изменяют свою форму от плоской до цилиндрической в зависимости от функционального состояния железы. При умеренной функциональной активности щитовидной железы тироциты имеют кубическую форму и шаровидные ядра. Коллоид, секретируемый ими, заполняет в виде гомогенной массы просвет фолликула. На апикальной поверхности тироцитов, обращенной к просвету фолликула, имеются микроворсинки. По мере усиления тиреоидной активности количество и размеры микроворсинок возрастают. Базальная поверхность тироцитов, обращенная к поверхности фолликула, почти гладкая. Функция тироцитов заключается в синтезе и выделении йод-содержащих тиреоидных гормонов. Триодтиронина, Т3, и тироксина, Т4. В тироцитах хорошо развиты органеллы, особенно участвующие в белковом синтезе. Белковые продукты, синтезируемые тироцитами, выделяются в полость фолликула, где завершается образование йодированных тирозинов и тиронинов, то есть аминокислот, входящих в состав крупной и сложной молекулы тироглобулина. Тироидные гормоны могут попасть в циркуляцию лишь после высвобождения из этой молекулы, то есть после расщепления тироглобулина. Когда потребности организма в тиреоидном гормоне возрастают и функциональная активность щитовидной железы усиливается, тироциты фолликулов принимают призматическую форму. Интрафолликулярный коллоид при этом становится более жидким и пронизывается многочисленными резорбционными вакуолями. Ослабление функциональной активности щитовидной железы проявляется наоборот уплотнением коллоида, его застоем внутри фолликулов, диаметр и объем которых значительно увеличивается. Высота тироцитов уменьшается, они принимают уплощенную форму, а их ядра вытягиваются параллельно поверхности фолликула. В секреторном цикле фолликулярных эндокриноцитов различают две основные фазы – фазы продукции и фазу выведения гормонов. Фаза продукции гормонов включает: во-первых, поступление предшественников тироглобулина, аминокислот, углеводов, ионов, воды, йодидов, приносимых из кровеносного русла в тироциты. Во-вторых, синтез фермента тиропероксидазы, окисляющие йодиды и обеспечивающие их соединение с тироглобулином на поверхности тироцитов и в полости фолликула и образование коллоида. В-третьих, синтез полипептидных цепочек самого тироглобулина в гранулярной эндоплазматической сети и их гликозилирование, соединение с нейтральными сахарами и сиаловой кислотой с помощью тиропероксидазы в аппарате Гольджи. Фаза выведения, вторая фаза секреторного цикла, включает резорбцию тироглобулина из коллоида путем пиноцитоза и его гидролиз с помощью лизосомных протеаз с образованием гормонов тироксина и триодтиронина, а также выведение этих гормонов через базальную мембрану в гемокапилляры и лимфокапилляры. Гипофизарный тиреотропный гормон ТТГ усиливает функцию щитовидной железы, стимулируя поглощение тироглобулина микроворсинками тироцитов, а также его расщепление в фаголизосомах с высвобождением активных гормонов. Тиреоидные гормоны Т3 и Т4 участвуют в регуляции метаболических реакций, влияют на рост и дифференцировку тканей, особенно на развитие нервной системы. Второй вид эндокриноцитов щитовидной железы – парафолликулярные клетки, или С-клетки, или же кальцитонинациты. Это клетки нейрального происхождения. Их главная функция – выработка тиреокальцитонина, снижающего уровень кальция в крови. Во взрослом организме парафолликулярные клетки локализуются в стенке фолликулов, залегая между основаниями соседних тироцитов, но не достигают своей верхушкой просвета фолликула. Кроме того, парафолликулярные клетки располагаются также в межфолликулярных прослойках соединительной ткани. По размерам парафолликулярные клетки крупнее тироцитов, имеют округлую, иногда угловатую форму. Парафолликулярные клетки осуществляют биосинтез пептидных гормонов – кальцитонина и соматостатина, а также участвуют в образовании нейроаминов – норадреналина и серотонина путем декарбоксилирования соответствующих аминокислот предшественников. Секреторные гранулы, заполняющие цитоплазму парафолликулярных клеток, обнаруживают сильную осмиофилию и аргирофилию. То есть эти клетки хорошо выявляются при импрегнации солями осмия и серебра. В щитовидной железе много симпатических и парасимпатических нервных волокон. Стимуляция адренергических нервных волокон приводит к небольшому усилению, а парасимпатических – к угнетению функции фолликулярных эндокриноцитов. Основная же регулирующая роль принадлежит тиреотропному гормону гипофиза. Парафолликулярные клетки невосприимчивы к тиреотропному гормону, но отчетливо реагируют на активирующие симпатические и угнетающие парасимпатические нервные импульсы. Регенерация щитовидной железы в физиологических условиях осуществляется очень медленно, однако способность паренхимы к пролиферации велика. Источником роста тиреоидной паренхимы является эпителий фолликулов. Нарушение механизмов регенерации может приводить к разрастанию железы с образованием зоба. Околощитовидные железы, обычно в количестве 4, расположены на задней поверхности щитовидной железы и отделены от нее капсулой. Функциональное значение околощитовидных желез заключается в регуляции метаболизма кальция. Они вырабатывают белковый гормон паратирин или парадгормон, который стимулирует резорбцию кости остеокластами, повышая уровень кальция в крови. Сами остеокласты не имеют рецепторов парадгормону, его действие опосредовано другими клетками костной ткани – остеобластами. Кроме этого, парадгормон уменьшает выведение кальция почками, а также усиливает синтез метаболита витамина D, который в свою очередь повышает всасывание кальция в кишечнике. Развитие. Околощитовидные железы закладываются у зародыша как выступы из эпителия 3 и 4 пар жаберных карманов глоточной кишки. Эти выступы отшнуровываются, и каждый из них развивается в отдельную околощитовидную железу. Причем из 4 пары жаберных карманов развивается верхняя пара желез, а из 3 пары развивается нижняя пара околощитовидных желез, а также вилочковая железа тимус. Строение. Каждая околощитовидная железа окружена тонкой соединительно-тканной капсулой. Ее паренхима представлена трабекулами, эпителиальными тяжами эндокринных клеток, паратироцитов. Трабекулы разделены тонкими прослойками рыхлой соединительной ткани с многочисленными капиллярами. Хотя между паратироцитами хорошо развиты межклеточные щели, соседние клетки связаны интердигитациями и десмосомами, различают два типа клеток – главные паратироциты и оксифильные паратироциты. Главные клетки секретируют паратирин. Они преобладают в паренхиме железы, имеют небольшие размеры и полигональную форму. Среди главных паратироцитов также различают два типа – светлые и темные. В цитоплазме светлых клеток встречается включение гликогена. Считают, что светлые клетки – это неактивные, а темные клетки – функционально активные паратироциты. Главные клетки осуществляют биосинтез и выделение парадгормона – паратирина. Второй тип клеток – оксифильные паратироциты. Они малочисленны, располагаются поодиночке или группами. Они значительно крупнее, чем главные паратироциты. В цитоплазме видны оксифильные гранулы, огромное количество митохондрий при слабом развитии других органелл. Их рассматривают как стареющие формы главных клеток. У детей эти клетки единичны, с возрастом их число возрастает. На секреторную активность околощитовидных желез не оказывают влияния гипофизарные гормоны. Околощитовидная железа по принципу обратной связи быстро реагирует на малейшие колебания в уровне кальция в крови. Ее деятельность усиливается при гипокальциемии и ослабляется при гиперкальциемии. Паратироциты обладают рецепторами, способными непосредственно воспринимать прямые влияния ионов кальция на них. Околощитовидные железы получают обильную симпатическую и парасимпатическую иннервацию. Безмиелиновые волокна заканчиваются терминалями в виде пуговок или колечек между паратироцитами. Вокруг оксифильных клеток нервные терминали принимают вид корзиночек. Встречаются также инкапсулированные рецепторы. Влияние поступающих нервных импульсов ограничивается сосудодвигательными эффектами. Возрастные изменения. У новорожденных и детей младшего возраста в паренхиме околощитовидных желез обнаруживаются только главные клетки. Аксифильные клетки появляются не ранее 5-7 лет. К этому времени их количество быстро нарастает. После 20-25 лет постепенно прогрессирует накопление жировых клеток.